А я что, если со мной по-людски, то и я не дикарь какой-то. Договорились, Дмитрий Григорьевич. Но 1-2 самолета мне надо сбить. Сами знаете. Знаю, опять вздохнул. Самое главное, ребят, слушайся. Им ведь за тебя голову оторвут. И я буду первый, кто это сделает. Дал слово. А куда деваться? В конце концов, он легендарный маршал, а я всего лишь капитан. Параллельно с нами на аэродром перегнали дюжину новых Як-7М из Смоленска. Некоторое время смоленский авиазавод будет работать исключительно на нас. Месяц-полтора. Это примерно 40-50 самолетов. На Финляндию хватит. А вот и финский берег, на котором раскинулся стольный град Хельсинки. Наша цель, наш полигон, наша жертва. Мы не одни летим, мое звено прячется в стороне на фоне облаков. Не скрываясь, летит эскадрилья пешек под прикрытием и при поддержке двух звеньев чаек. Понаблюдаем. На окраине Хельсинки аэродром. На него и наваливаются пешки. Сразу после чаек, которые причесывают зенитное прикрытие эрысами. Техника многократно опробованная. Чайки атакуют с другого направления. Зенитки вынуждены перенацеливаться на них, но эрысы уже летят, а чайки упархивают в сторону. Зенитчики не успевают, и тут их и аэродром накрывают бомбами. Кассетных тут пока нет, ими только ТБ-7 могут пользоваться. Но бомбовый удар густой, хватает всем. Дойчи даже там, на западе, ничего не могут противопоставить. А уж эти-то непуганные расплываюсь в улыбке. И не только от удачной атаки бомберов, не без погрешностей. Пара пешек зацепили пригороды города. Слышал один раз, как выразился маршал Павлов. Ничего, пусть вражеские города тоже познают ужас бомбежек. А улыбаюсь от того, что на горизонте показывается восьмерка мессеров. Гросс, ты видишь? Прием. Это меня Анохин спрашивает. Вижу, вижу, Володя. Действуем по схеме, вал. Отбой связи. Схема элементарная. Мессеры попытаются достать пешки. Задачка, между прочим, не из простых. Пешки не так просто взять. У многих из них на фюзеляже 1-2 звездочки, там на западном фронте. Зазевавшиеся мессеры из крупнокалиберных пулеметов срубают запросто. Тем надо подобраться сзади снизу, там у пешек мертвая зона. Но ее прикрывают чайки, тоже очень неудобный противник для немецких асов. Так что мессеры, держась на расстоянии, пытаются найти брешь в рое чаек и подобраться к бомберам. Мы в это время выныриваем из облаков сзади. Каждая пара выбирает цель есть. Взят в ножницы. Жму гашетку. Моя каброчка сотрясается от залпа. Мессер разносит в щепки. О, дьявольское чувство наслаждения в такие моменты. Я завязал все 5 огневых точек на общую гашетку. 37-миллиметровая пушка. 2 12-7 мм пулемета. 2 пулемета 7,62. Даже танку не поздоровится. Доворачиваем вправо. Под прицел попадается еще один. Залп. Сука. Промах. Неудивительно, когда цель поперек курса идет и слишком далеко. Отворачиваем в сторону. Эффект неожиданности мы использовали. В море падает кучка обломков и один мессер в огне кувыркается навстречу ледяной балтийской волне. Вторая пара тоже взяла свою дань во славу бога войны. Гросс, не будем увлекаться. Прием. Зачем увлекаться, вал? Видишь, они уходят и один отстает. Прием. Тогда мы отвлекаем основную группу. Прием. Действуем. Отбой связи. УФФФ. Выдыхаю. Думал, спорить будет. Мы уже догоняем улепетывающих асов. Уже обреченный мессер виляет из стороны в сторону, но нас двое и мы снова берем его в ножницы. Антон, ты. Прием. Понял. Отбой связи. Антон начинает стрельбу. Мессер уходит на резкое снижение. Слишком предсказуемо. А вот выброс летчика с парашютом мы прохлопали. Добить не успеваем. Ладно, Фриц, встретимся еще. Возвращаемся. Счет 3-0 вполне себе результат, при их двойном-то перевесе. Если еще не считать пары десятков самолетов на аэродроме. Мягко и бережно сажаю свою каброчку. Отгоняю под масксить. Немного сижу при открытом фонаре, впуская в легкие потоки плотного и холодного воздуха. После удачного боя всегда приходит откат, как после близости с любимой женщиной. Нам навстречу бежит комполка, его перехватывает Анохин, докладывает. Формально он командир звена. Комполка, он чуть ниже его ростом, не дослушивает, хватает в объятия. Затем и нам достается. Пойдемте, ребята, ведет нас к себе. По капельке, комполка достает откуда-то снизу склянку. Нет, Петр Никифорович, пока день, пить не будем. А то вдруг, ловлю одобрительный взгляд Анохина и в голову приходит идея. Вот что, товарищ подполковник, давайте организуем еще вылет. Там с другой стороны Хельсинки вроде военный завод стоит, немцы не будут ждать сегодня второго налета. Тем же составом, а, Петр Никифорович, что-то вы как-то резко, комполка теряется ненадолго, хватается за телефон. Товарищи, вы тогда идите в столовую, чайку попьем, он не опаздывает. Пока столовские девчонки кипятили чайник, стреляли в нас глазками и метали на стол всякую всячину, он и приходит, и сначала уважительно нас слушает. Володя, ты ничего не заметил? Меня переполняет торжество, когда вижу недоумение в глазах командира звена. Я обошел его на вираже, как бы не в первый раз. Остальные, включая комполка, заинтересованно прислушиваются. Что я должен был заметить? Володя напрягается. Смотрю и молча улыбаюсь. Мы догнали мессеры. Тебе ничего это не говорит, а ведь моя кобра чуть медленнее Яков. Имею удовольствие наблюдать, как понимание, словно болотный пузырь, всплывает в его глазах. Да, у них тут одни Эмили, не даю ему сказать первым. Володя откидывается на спинку и хлопает себя рукой по лбу. А что это значит? Осторожно интересуется комполка. Сразу обнаруживает своим вопросом обстоятельства. У них мало опыта. Парни начинают объяснять наперебой, а я берусь за парящий бодрящим духом бокал. Эмиль, самая первая партия мессеров. Их постоянно модернизируют. Сейчас на Западном фронте их и не встретишь. Доминирует Фридрих, серия с лучшими ТТХ. И скорость больше, и потолок выше, мотор мощнее. Фридриха я бы не догнал. Даже новым Якам нужна какая-то фора. Между Яками и Фридрихами примерный паритет. Якам их догнать трудно, Фридрихам оторваться невозможно. Ну, Фридрих, ну, Эмиль, никак не просекает комполка, и что? И тут же смущается от внезапной тишины и нашего концентрированного внимания. Это значит, берет на себя роль учителя неразумных Володя, что мы будем гонять их, как зайцев. У нас самолеты лучше, мы их запросто настигнем, если что. И квалификация местных летчиков так себе, добавляю и уточняю. Я о немцах говорю, слабенькие они тут у вас. Мы их, как куропаток, бить будем. За возникающим сиянием на лице комполка тоже забавно смотреть. Ближе к вечеру мы слетали еще раз и разнесли тот завод у Хельсинки в мелкую щебенку. И никакие мессеры уже не пытались нам мешать. Окончание главы 15. Глава 16. Очередь в Финляндии. 17 декабря. Среда, время 10:15, Южный фронт, Южному Буг, С. Пески на другом берегу С. Трихоты. Генерал-полковник Жуков стоит на берегу и беззвучно шепчет ругательство. Железнодорожный мост через реку восстановит не скоро. Немцы не озабочены даже выстраиванием какой-то обороны. Они просто чешут во все лопатки к себе домой, даже румыны их обогнать не могут. Взрывают за собой все мосты, минируют дороги, все, как предсказывал этот зануда Павлов. Будто генералы вермахта подслушали его предупреждение или он их научил. Жуков подносит бинокль к глазам. Почти беззвучные ругательства возобновляются. Можно без хлопот наладить понтонную переправу и переправить войска. А дальше? По полям, по долам идти? Дороги наверняка заминированы. Что не страшно, как заминировали, так и разминируем. Но это время. Железная дорога превращена невесть во что. Жуков сумел разглядеть с пригорка, что все шпалы сломаны. Все. Он даже не знал, что это возможно. Как они это сделали? Генерал, тогда еще генерал, Павлов в свое время тоже устраивал немцам козью морду. Но он без затей разбирал и увозил к себе все, и шпалы, и рельсы. Тут хотя бы рельсы целые, на вид. Так-то их повести могло. Вместе со всей свитой генерал возвращается на канонерку, на которой прибыл. Больше времени дорога занимает, зато дефицитное горючее не тратится, а угля в стране хватает. Жуков уходит в каюту и расстилает на столе карту. Некоторое время привыкает к мысли, что немцев не догнать, они не собираются вставать на пути оборонной стеной. Очень не хочется признавать неприятный факт, но приходится. Хотелось догнать и вцепиться в хвост гитлеровцам хотя бы для того, чтобы доказать Павлову, что на этот раз маршал ошибся. Нет. Придется учитывать сей неприятный факт. И что тогда делать? Спешно продвигаться от Николаева к Одессе. Вот что надо делать. И море нам в помощь. По нему можно быстро перебрасывать войска, не опасаясь мин. Минные тральщики уже работают. Понтонный мост в Николаеве тоже. Про сухопутную дорогу забывать не будем. Не могли немцы сплошь ее минами нашпиговать. Чем больше доступных дорог, тем лучше. 20 декабря, суббота, 18:40, Минск, штаб Западного фронта. Вот так все и получилось, удрученно заканчивает доклад Анисимов. Вырвались они, не смог их удержать, и виноватого вида генерал не удерживает. Климовских смотрит сочувственно, другие штабные тоже. Нас в кабинете немного, зам по тылу генерал Курдюмов принес бумаги на подписи, остался послушать немного грустный рассказ командарма 11. Коршин, сменщик Анисимова на должности шефа боевой подготовки, тоже здесь. У него, в ряду полученного им опыта, есть еще одна ипостась, ночной начальник штаба фронта, фактически командующий. Штаб должен работать круглосуточно, да и хрен с ними. Моя, малость легкомысленная, отмашка мгновенно стирает и сочувствие со стороны штабных и виноватость Анисимова. И все ждут, что дальше скажу. Ты и не мог их удержать. Капканом на лисицу медведя не удержишь. Ладно, в дела вы вникли. Это я ночной смене, так что работайте. А я домой. Николай Палыч, поехали со мной. Домашний ужин тебе не повредит. Заодно и по рюмашке внутрь забросим. Изредка можно себя побаловать. Со стороны оно выглядит так, что вызвал командарма 11 на ковер, чтобы морально изнасиловать за неудачу. На самом деле, давно его не видел. Хочется пообщаться. Едем на Хархе, за нами и перед нами, броневики. Минск стал тыловым городом и центральный район режимный, мышь не проскочит, так что позволяю себе ездить на красивой машинке. Это мне Никитин из Восточной Пруссии презент подогнал. Хорьх 830, лимузин. Подумывал оставить лично себе, но не слишком удобно. Если в Москву переведут, с собой его тащить что ли? Там какой-нибудь представительский ЗИС или ЗИМ дадут, с бронебортами и стеклом, толщиной в два пальца. Так что поставил на учет хощесть, как машину командующего Западным фронтом, к должности, то бишь, привязал. Кстати, не организовать ли в Минске производство автомобилей представительского класса, вывезу какой-нибудь завод Opel из Германии вместе со специалистами. Вот это будет трофей, всем трофеем, трофей, а не пошлые эшелоны с тушенкой. Давненько в Минск не заглядывал, Анисимов с интересом разглядывает городские пейзажи. Как у вас спокойно все? Ага, отзываюсь односложно. Прокручиваю в голове доклад командарма, отсекая эмоции. Операцию я, конечно, одобрил, но сразу предупредил. Под вашу ответственность, товарищи генералы, не вздумайте чего-то прошляпить, башки поотрываю. 18 декабря, четверг, время 11:30. Разгромленные позиции 11-й армии. В полутора десятках километрах севернее Шауле, влево, вправо, быстро, ложись, орет сержант, командир орудия, одного из тех, что валяются сейчас на боку или таранятся немецкими танками, полтора десятка артиллеристов, все, что осталось от личного состава батареи 76-мм гаубиц, бросаются в обе стороны, обыденно игулка стучит танковый МГ, один не успевает упасть в снег самостоятельно и валится с коротким хрипом. Быстро, зигзагами, орет сержант, танк, давший по ним очередь, дергает башней, стоит, будто раздумывая, стоит ли продолжать охоту, решает, что ну его нахрен и, ревнув мотором, присоединяется к общему движению. Русская оборона прорвана, но надолго ли, надо спешить, расстреливать уцелевших русских приятно, но хлопотно, их еле заметно в белых маскхалатах. Оставшийся полувзвод добегает до леса, затем пара бойцов возвращается за раненым. Бой законченный не в холостую. Перед батареей чадят три танка, один с оторванной башней. Это не считая тех, кого приголубила первая и вторая линия обороны, которых они поддерживали огнем на дальней дистанции. Рванули они так, что чуть подметки не оторвались. В самый последний момент, даже привести в негодность пушки не успели. Впрочем, и необходимости такой нет. Немцам не до полуживых трофеев, им бы самим ноги унести. Шесть бойцов сержант отправил на доставку раненого по направлению где-то там. Третья линия обороны сплошняком не идет, по узловому принципу выстроена. Остальные рядом. Страшно интересно сержанту, что будет дальше. Что сделают врагу красные генералы за обиду своих красноармейцев. В то, что не спустит, сержант не сомневался. Их Анисимов точно не такой. Как думаете, товарищ сержант, авиацией ударит? В лицо заглядывает совсем юный веснушчатый боец, подносчик снарядов из его расчета. Сержант снисходительно смотрит на веснушчатого, затем скептически на затянутое облаками небо и в конце, со злобой на сгущающиеся немецкие колонны, спешно уходящие на север. Посмотрим, дает неопределенный, но многообещающий ответ. А вы чего тут разлеглись? А ну, вперед, костерочек сообразите, а то в сосульки превратимся. Веснушчатого оставляет при себе. Сержант смотрит в бинокль, которым разжился у убитого комбата и диктует молодому бойцу, сколько и каких войск проходит мимо них. На войне нельзя терять время просто так. Не можешь стрелять, наблюдай, чтобы доложить начальству. Примерно через полчаса, когда в небольшом отдалении от края леска уже разгорелся уютный костерок, над которым подвесили котелок с талой водой, наступающее разочарование от бездействия высокого генеральского начальства вдруг в панике ретируется. Раздается незнакомый, пугающий и приближающийся вой, пугающий всех, но когда сержант видит разбегающихся от дороги немцев, его испуг тут же проходит. К бою, как раньше они, находятся немцы, которые догадываются найти спасение в лесу. Полувзвод рассыпается цепью. Распределить сектора. Огонь по готовности без команды. Через несколько секунд начинают щелкать выстрелы. Падают сразу двое, и после этого начинается ад. Среди бегущих гитлеровцев в землю вонзается огненная стрела. На мгновение вспучивается огненный шар. Вслед за этим на огромном пространстве, в которое попадает и путь немецких колонн, вспыхивают такие же огненные шары, с неприятной для немцев густотой. С невыразимым восторгом сержант видит, как превращается в мелкие обломки грузовик от прямого попадания. Огненный вихрь разбрасывает мусор, в который превратился автомобиль. Мелькают и тела. Грузовик не был пустым. Уходим, ребята, а то и нас зацепит. Сержант только слышал о «Катюшах», никогда не видел. Хватает того, что знал. Минометная система, значит, бьет по площадям. 20 декабря, суббота, 19:30, Минск, квартира маршала Павлова. Кузнецов, выходит, не сплоховал, по мере выпытывания подробностей, интересных даже не мне, а Шуре и открывшей рот Адочке, наливаю генералу стопку настойки от тестя. Она у меня для особых гостей. А твои БМ-13 где? Сознательно избегаю слова Катюши. Адочка рядом уши греет. Улей пая. Анисимов зря времени не теряет. Курлянский котел тает под его ударами, как кусок снега на жарком весеннем солнце. Клайпеду и Палангу он уже взял. Про Клайпеду с Ринформбюро сообщала, а Паланге Москву пока не извещал. Хорошие новости надо давать дозированно, так радости от них больше. А то дашь победы списком, и сколько потом ждать, чтобы новый появился. Ты его тоже штурмом не бери, даю совет, рекомендацию, приказ. Видишь, как ловко с Шаулием прошло. Как только фрицы почуяли окружение, так сразу ноги и сделали. С Лиепая ты уже намеренно так поступи. Анисимов, опустошив стопку, принимает ее содержимое вместе с поданной ему мыслью. Сталин не будет ругаться, что мы опять из окружения немцев выпустили. Мы никого не выпускали, нагло заявляю в выпученные глаза генеральского друга и цепляю полную ложку винегрета. Балует меня сегодня Шура. Куда мы их выпустили? Они так и остались в курлянском котле. Это моя мысль заставляет замереть Анисимова. А ведь точно, говорит он всем лицом, сообщение в Москву будет такое. Доблестная 11-я армия совместно с войсками Северо-Западного фронта, нанеся противнику тяжелые потери, освободила город Шаули и множество прилегающих населенных пунктов. Ты еще дополнительную генеральскую звездочку получишь. Довольно гыгыкаю и снова наливаю. Хватит вам на сегодня. Шура убирает со стола бутылку. Ты понял, Николай Палыч? Подмигиваю гостю, кто на самом деле командир, и наплевать ей, что я, маршал, что со мной сам товарищ Сталин советуется. Адочка переглядывается с мамой и хихикает. Ты что, правда, считаешь это победой? Я все-таки до двух батальонов потерял и несколько батарей. Общие потери в 1000 человек, поменьше, человек 800, а немцы, 1007-8. И сейчас их авиация долбит, когда облака расходятся. В городских боях в Шаулии мог потерять больше, и город разрушил бы. А так мы его целеньким получили. А запереть ты их никак не мог. Их там 1060 было, полнокровный армейский корпус с приданными частями. Успокаивается Николай Палыч. Одно и то же часто можно подать под разным соусом. Геббельс будет кричать об успешной эвакуации войск и спрямлении линии фронта. Свинформбюро сухо и торжественно объявит о возвращении в лоно советской власти еще одного немаленького и важного города и немецких потерях. И то и другое вроде бы правда. А настоящее в том, что я категорически не желаю брутальных кровопролитных битв, с обеих сторон кровопролитных. Вот так 1:10 в нашу пользу, только за, 1:1, по нынешнему времени, считаю зазорным. А так-то можно было Анисимову вцепиться в хвост отступающих, Кузнецов ему в помощь, и развернулась бы эпичная битва на огромном пространстве, брутальная и увлекательная. Сколько бы книг и фильмов бы потом написали и сняли. АО, Опять я целый культурный пласт родной страны порушил. Ха-ха-ха. 21 декабря, воскресенье, 09:20. Минск, штаб Западного фронта. Голубеву топлива хватит, чтобы выйти сюда и сюда. Тычу пальцев в огромную карту, расстеленную на двух столах сразу, и взять Варшаву в клещи. С северо-восточного направления. Ему на большее хватит, замечает Курдюмов. Наш самый главный снабженец. С запасом надо считать. Что-то немцам удастся разбомбить. Где-нибудь неожиданный перерасход случится. Война, дело такое. С юга к Варшаве сдвинется 4-я армия. Продолжаю строить наполеоновские планы. Авиаразведка докладывает, что плотность немецких войск там до сих пор на недопустимо низком уровне. Могут скрытно резервы подвести, осторожно возражает Климовских. Вряд ли, пожимаю плечами. И на это есть войсковая разведка и разведка боем. Хорошо бы резервами подкрепить, снова осторожничает начштаба. Они у нас есть, 47-й, 50-й стрелковые корпуса, 4-й воздушно-десантный корпус, 3-я и 4-я дивизии ополчения. Климовских забарабанил, как пулемет. Хренассе, сколько войск он зажилил. Еще в Смоленске формируется моторизованный корпус, но там долго еще будет тянуться. Лейтенантов из училища ждут. Если есть, чем подкрепить, то давай, решаем передать Коробкову, командарму 4, 47-й стрелковый корпус, с наказом сделать из него моторизованный за счет трофейной техники. Т-34 подбросим по мере поступления. 4-й мехкорпус у него уже фактически моторизованный, хотя по названию остался механизированным. Полковник Каршин пишет на фишке 47СК и ставит ее на нужное место. А почему я раньше ничего не знал об этих замечательных резервах? Доходит до меня неприятная несуразность. Как так-то? Комфронт о своих войсках чего-то не знает. Их фактически не было. Дмитрий Григорьевич улыбается Климовских. Только по бумагам считались. Там личного состава меньше трети в июне насчитывалось. Техники кот наплакал, а за эти полгода потихоньку привели их в божеский вид, только боевого опыта мало, кое-какие части в Минском сражении участвовали и все. А, ну тогда ладно, меня отпускает, теперь авиация, двигаем фишки, ставим отметки обеспеченности топливом и боеприпасами, то и дело бегают связисты, шлют в войска уточняющие запросы, учитываем все, включая банно-прачечные поезда, которые наклепал генерал Васильев. Его мобильные лесопилки уже давно уходят в войска. Строить линии обороны станет удобнее и быстрее. Инвентаризируем возможности бомбардировочной авиации. Да, комментирую таким междометием доклад Копца, хотелось бы больше. Ограничены мы все-таки в своих хотелках. Тогда сделаем так. Ближние города, которые могут достать пешки, пусть они и бомбят. А дальние? А на дальние? Тот же Берлин, в нашем распоряжении всего 5-6 массированных налетов самолетами ТБ-7. Выбираем цели с наивысшей концентрацией промышленных и стратегических объектов вроде мостов и шлюзов. Постепенно вырисовывается общий план. Изнурительная штабная работа продолжается до 4 часов пополудни. В 5 часу закругляю длинное совещание. Сделаем так, товарищи. Спокойно поужинайте. Вечер и ночь подумайте. Вдруг что забыли? Окончательно план примите завтра, и уже под командованием Владимира Ефимовича, Климовских. А я уезжаю к финской границе. Сталин мне приказал плотно Финляндии заняться, так что вы уж тут без меня, товарищи. В том, что вы не подведете, у меня нет ни малейших сомнений. Поговорка такая есть к месту. Дождалась сука праздника, сама лежит, щенята лают. Вот я та самая сука и есть. Дождался праздника, могу все бросить на своих щенят генералов, и не бояться, они все сделают без меня в лучшем виде. Конечно, со мной будет в наилучшем, но и так неплохо. Последние пожелания, нашим войскам предстоят городские бои, обдумайте способы действий, методы штурма зданий, формирование штурмовых групп. Там обычное деление на взводы и роты не очень хорошо подходит. Штурмовые группы часто будут действовать с большой долей автономности от командования. Обсуждаем эту проблему. Завершаю совещание последним приказом, который вызывает веселый смех. Брать Берлин без меня строго-настрого запрещаю. Этот приказ, хоть и не серьезный, наглядно показывает моим генералам, насколько я в них уверен. 23 декабря. Вторник, время 11:45, аэродром под Волховым, выпрыгиваю из своей тыбишки, у меня модернизированный вариант, летает выше, герметизация близка идеальной, в дальнем конце фюзеляжа закуток, где можно нужду справить, по дороге приходится кислородное оборудование обходить, Благодаря нему можем почти до 12 километров высоты запрыгнуть. Вот только здесь его пока нет. Надо заказывать. Облет совершал, с ТВД, театром военных действий надо знакомиться лично, в том числе визуально. Природа похожа на белорусскую, но заметно холоднее. Хмыкаю. Пока шагаю на выход с поля, где меня дожидается транспорт, интересная мысль рождается. Поспешил Гитлер на нас летом напасть. Надо было зимой, когда все белорусские болота замерзли бы. Вот, как мы сейчас будем с финиками разбираться, запрыгиваю в лимузин ГАЗ-61, что мне Жданов подогнал. Надо озадачить местных умельцев печку в салон организовать. До Волхова не доезжаю. Свой личный штаб устроил в одном из бараков, в которых ранее гнездились красноармейцы. Они и сейчас гнездятся, в своей половине, то есть будут гнездиться. Сегодня-завтра должны мои охранные ребята прибыть. Сейчас красноармейцы Хазраты при штабе местной 54 и краткой армии занимаются ремонтом и утеплением. Связисты радиостанцию устанавливают. Короче, работа кипит. Мне не все нравится. Мои ребята, по моему субъективному мнению, работают лучше. Но дело идет. Контора пишет, народ старается, это главное. Обеды для нас местные вознамерились было доставлять прямо сюда. Отменил сие излишество. В столовой удобнее, а крыс и мышей плодить в казарме ни к чему. Так что дружной гурьбой во главе со мной катим в столовую, что всего метрах в 200. После обеда еду в Волхов, там у меня официальная резиденция. И оттуда названиваю командующим фронтов. Вызываю на ковер на процедуру, для которой в армии даже в 21 веке не придумали цензурного выражения. Подготовка совещания, непростое дело, приходится побегать. Местный командарм мне в помощь. 24 декабря, среда, время 08:20. Волховский монастырь, штаб 54 ОИ армии. С утра необычное оживление, машины, в основном легковые и бронеавтомобили, заезжают. Выезжает несколько крытых грузовиков, впрочем, теряющихся во встречном потоке. Совещание с командующими фронтов. Все прибывают со своими начштабами, зампотылами, начальниками артиллерии и связи. Присутствует с парой своих человек и Жеребченко Федор Федорович, шеф ВВС и всего лишь полковник. Предыдущего командарма воздушной армии репрессировали. Судя по карте, которая перед нами, было за что. Линия фронта здесь примерно такая же, как в реальности Арсеньевича. Также все прохлопали. Только Ленинград не в блокаде, с юга никто не пришел, увязли в белорусских лесах. Все это северный, ленинградский и карельский фронты. Ну, с северным-то я уже решил. Что сделаю? Через 40 минут выяснения ряда мелочей, лишь для них мелочей, в чем их убеждает и мой легковесный тон, выношу вердикт. Мне окончательно все ясно. Ну, что ж, товарищи, мне предельно ясно, почему вы позволили финнам продвинуться так сильно, неподдельно весело оглядываю прячущих глаза генералов и полковников. Я тут прикинул по карте, вы отдали территорию, как бы не больше моей Белоруссии вместе с Литвой. Наверное, в этом непристойном деле только Южный фронт может с вами конкурировать. Пол Украины, Молдавия, товарищ маршал, чуть ли не хором пытаются протестовать комфронтами. Тише, тише, поднимаю ладонь, я еще ничего не сказал. А размер отданных территорий это очевидный факт. Сейчас объясню, почему так происходит. Уже давно в армию ушла директива наркомата 117, подкрепленная недвусмысленным приказом Ставки, но у вас ВОЗ и ныне там, и начинаю объяснять, то есть размазывать всех по стенке, но начинаю со сладкого. Для начала сразу хочу объявить, что вы все, то есть, командующие фронтами вместе со своими штабными, будете понижены в звании на одну ступень. Вы это честно заслужили. Кто-то смотрит возмущенно, кто-то затравленно опускает глаза. Это да, ордена получать намного приятнее, чем звездюлины. Не понимаю, почему Сталин вас всех не расстрелял, одним командующим ВВС ограничился. Наверное, потому что заменить ни на кого было, только на таких же, милосердно опускаю слово придурков. Вот ваши тыловики говорят, что маскхалатами личный состав обеспечен едва на 30%. Это как, вы северные армии, воюете зимой, а белых маскхалатов нет. Хотите угодить финским снайперам, технику, судя по смущенным взглядам, вы тоже в белый цвет не выкрасили. Товарищ маршал, да где же краски столько взять? Типичное оправдание для неинициативных исполнителей, вы нам все дайте и только тогда мы, может быть, если чего-то не хватает, то надо думать, чем заменить. На западном и соседних фронтах танки и бронемашины часто газетами оклеивают, известью замазывают. Пробовали даже бересту применять, но с ней не получилось. Слетает, списанным нижним и постельным бельем оклеивают, рвут на куски и вперед. Хорошую краску мы, большей частью, на самолеты пускаем. Их газетами и стиранными портянками не покроешь. Аэродинамика страдает, любезно объясняю тонкости маскировочного дела. Одно только вы переняли, худо-бедно, маскировочные сети. Но пойдем дальше. Меня прерывает адъютант, шепчет мне кое-что на ушко. Ага, у меня получилось. Кажется, никогда я так гадко не ухмылялся и настолько жестоко не смотрел на подчиненных. Клянусь своим партбилетом, многие сейчас борются с приступом медвежьей болезни. Слышите, Саша, окно? Когда адъютант открывает форточку, гулкие бахи и грохот доносятся явственнее. Люфтваффе бомбит Волхов. Главная цель – штаб 54 ой армии, а вернее, все мы. Делаю паузу, не снимая гадкой ухмылки. Утром вы спрашивали, что за цирк я устроил, скрытно перевозя вас оттуда в это тихое место. Ладно, я цирк устроил, а что устраиваете вы? Почему вы пользуетесь исключительно телефонными линиями, которые давно на прослушке Абвера и финской разведки? Почему без дела пылятся радиостанции, а штатные шифровальщики слоняются из угла в угол, не зная, чем заняться? Утром все приехали в монастырь, к одному из черных входов вплотную подъезжали грузовики и забравшиеся туда командующие товарищи ехали на мой КП в режиме в тесноте, да не в обиде. Вы понимаете, зачем и почему этот налет? У вас нет действующих радаров, пеленгаторов, глушилок, о радиоэлектронной борьбе вы никакого понятия не имеете. У меня тоже под рукой ничего нет, но я точно знаю, что рядом со штабом 54 ой армии работает радиомаяк, который наводят немецкие бомбардировщики. Собирал я их по телефону, выяснив, что радиосвязь тут не в чести. С Москвой по ВЧ говорят, а между собой по телефону, обычному, проводному. Посадить прослушку можно в любом месте на протяжении многих километров. Судя по авианалету, ее и посадили. Вопросительно смотрю на Жеребченко, шефа ВВС. Тот еле заметно кивает. Замечательно. То-то и смотрю, что взрывов слышится не так густо. Немецких асов встретили сталинские соколы и сейчас в небе близ Волхова воздушное сражение. У наших преимущество, запас топлива больше. Аэродромы-то ближе, а немчуре не меньше 150 км до цели, а ведь потом обратно добираться. Мой воздушный КП тоже поднялся в воздух на максимальную высоту. У него особое задание. Громко начинается правление Павлова на финском направлении. А теперь по делу, товарищи генералы и полковники. На большом столе расстилаю карту, все размещаются вокруг. В направлении Медвежьегорска в расположении 32 ой армии предлагаю имитировать подготовку главного удара. Для этого надо создать впечатление переброски крупных сил. Очень тщательно подготовить и выполнить мероприятия по дезинформации противника. Приходится объяснять элементарные вещи. Начинаю тосковать по своим толковым генералам. Ладно, надо играть теми картами или людьми, которые есть. Предупреждаю сразу, сорвете этот план, лишением звания на одну ступень не отделаетесь. Я не постесняюсь генерала в штрафбат отправить. Угроза в голосе появляется помимо желания. Накиньте на Т-34 на платформе брезент, сфотографируйте, снимите замеры. Затем грузите на платформы ящики с продовольствием, боеприпасами, чем угодно, имитируя форму танка. Закрепляйте какую-нибудь жертв в качестве ствола, накидывайте брезент и отправляйте таким макаром обычные припасы в 32 ую армию. Там железная дорога только от Онеги, но ничего. У вас наверняка есть Т-34 еще до военного выпуска, с ужасно громким мотором. Пусть они ночами работают двигателями не совсем на передовой, но так, чтобы финики слышали. Не слишком часто. Нарочито суетиться не надо. Все должно выглядеть так, что мы готовим в этом месте удар, и стараемся сделать это скрытно. Тыловики записывают мои хотелки. Одобряю. Далее. Ставлю задачу в недельный срок полностью перейти на радиосвязь вплоть до дивизионного уровня. Вряд ли успеют, но пусть шевелятся. В последующие две недели, вплоть до батальонного. Две недели только потому, что поставки оборудования просто не поспеют. Жду заявки. Не позже завтрашнего вечера. По радио, блядский высер. Не удерживаюсь от рявканья, каюсь. При этом интенсивность телефонных переговоров не снижать, но твердо помнить, что все они не имеют никакой силы. Лично я по телефону могу что-то приказать, Вы ответите «есть», а далее только имитируете исполнение, не более того. Приходится объяснять элементарное. Телефоны прослушиваются немецкой агентурой, поэтому пусть особые отделы этим займутся. Только очень аккуратно. Выявленных агентов не арестовывать вплоть до особого распоряжения. Вести осторожное наблюдение. Очень осторожное. Если есть опасность выявления слежки, немедленно ее прекращать. Как же так, товарищ маршал? Вскрикивает кто-то из замов Ленинградским комфронта. Видимо, контрразведчик. А вот так, по телефону мы будем сливать немцам Дезу, поэтому этот канал рушить нельзя. Впрочем, особо наглых и неосторожных можете брать. Они должны чувствовать противодействие. Что касается телефонных переговоров, можете, даже рекомендую, ругать меня, жаловаться друг другу на жизнь и все такое. В разговорах между собой обязательно намекните на готовящуюся операцию в районе Медвежьегорска. Именно намекните, Абвер должен сам сделать выводы. Примерные сценарии бесед накидайте прямо сейчас, мне надо проверить, правильно ли вы все поняли. Теперь связисты. Начиная с этого дня, обмениваемся между собой радиосообщениями из Евгения Онегина. Идея простая. Несколько строк расшифровывается, получивший сообщение отвечает, строго с продолжения. Текст может прерваться на середине абзаца, предложения или даже слова. Точное продолжение означает, что сообщение принято и расшифровано. Это для уровня мой КП, штабы фронтов. Теперь связисты записывают. По такому же принципу организуете связь уровня фронт, армии, корпуса и так далее. В качестве основы может взять любую книжку, хоть устав РК, только книжки должны разные. А где мы будем наносить главный удар, если 32-я армия будет его только имитировать? Командующий Карельским фронтом интересуется в конце совещания. Как будто я всеведущий всезнающий, подобно Господу Богу. Пока не знаю. Удар должен внезапным, сокрушительным по силе и неожиданным по направлению. Не исключаю даже, что именно по Медвежьегорску мы и ударим. Это место выбрано не зря. Оно очень удобно. Хорошая возможность сначала окружить Оланецкую финскую группировку, а затем и на Карельском перешейке. Наслаждаюсь недоумением в глазах. Кто-то челюсть отвесил. Что вас смущает? Они сконцентрируют там войска, мы их уничтожаем интенсивными бомбежками и артобстрелами, затем раскатаем их оборону танками в тонкий блин. Почему бы и нет? К тому же немцы могут разгадать, что это ложное направление. Но это я для примера. Пока подробно не изучу ТВД, никакого решения принимать не буду. После обеда разгоняю всех, кроме карельских. У меня нет здесь своего штаба, так что буду пользоваться заемными возможностями. Шифрограмма от 25 декабря 1941 года. Командующему Северо-Западным фронтом, генерал-полковнику Ф. И. Кузнецову. Прошу немедленно командировать в распоряжение Ленинградского фронта инженерную группу радиотехников под командованием ЛТП Ю. Ходоровича. Самолет за указанной группой прибудет в 15 часов 26 декабря на аэродром Агре-5. Лейтенанту Ходоровичу П. Ю. Иметь при себе максимально возможный запас необходимых радиодеталей. Замнаркома обороны, спецпредставитель Ставки, маршал Павлов Д. Г. Прежде чем радиограммы слать и чего-то требовать, сначала позвонил Федору Исидоровичу, ПВЧ, от него и узнал, что лейтенанта этому хмырю он присвоил. Также узнал и о том, что данный перец изрядное время баклуши бьет. Команду местных связистов обучил, так что урона хозяйству Кузнецова его отсутствие не нанесет. И да, Ставка снова утвердила его командующим фронтом. Запрос от 25 декабря 1941 года. Через военный совет Ленинградского фронта, Ленинград, Государственный гидрологический институт, с целью планирования боевых действий против германских и финских вооруженных сил командованию Ленинградского и Карельского фронтов требуется максимально подробный прогноз о состоянии ледового покрова Ладожского и Онежского озера на конец декабря, середина января. Просим разбить всю площадь озер по зонам. 1. С толщиной льда от метра и выше. 2. С толщиной льда от 50 см до метра. 3. С толщиной льда от 30 см до 50 см. 4. С толщиной льда от 10 см до 30 см. 5. Зоны, свободные от ледяного покрова. Замнаркома обороны, спецпредставитель Ставки, маршал Павлов Д. Г. 26 декабря, пятница, время 09:05. Ленинград, Смольный. Кого я вижу? Какая честь для нас. Сам маршал Павлов. Жданов в подтверждении своих слов о великой чести выходит из-за стола навстречу. Заключает меня в объятия. Ненадолго. Ой, бросьте, Андрей Александрович. Вы, член Политбюро, а я всего лишь маршал. Нас, маршалов, как собак нерезанных, намекаю на его более высокий статус. Ростом ниже меня, полноватый, лицо круглое, украшено аккуратными усиками. Рассматривает меня умными глазами. Наконец отпускает и усаживает на самый близкий стул. Есть просто маршалы, а есть знаменитый маршал Павлов, не соглашается руководитель всего Ленинграда и окрестностей. Молодец он. Вчера предупредил по ВЧ, что прибуду, махом для меня время выделил. К моему приходу закончил совещание и сразу меня зазвал. Этикет многих народов или сословий предписывает начинать серьезные разговоры с дежурных, личных тем. Вроде, как здоровье, хорошая погода сегодня, как жена, как дети. Но мы сословие большевистское, время военное, сразу берем быка за рога. Однако начинаю все-таки с второстепенной темы. Вы в курсе, что у вас тут Вася Сталин рядом? Северный фронт немного не мой, уже совсем не ваш. Северный фронт отдаю под Кузнецова, объединяю оба фронта. А эскадрилья Васи переводится на ваш Ленинградский фронт. Угу. Жданов задумчиво кивает. Присмотрите за ним, лишний надзор не повредит. Не слишком долго. Через несколько недель возьму его эскадрилью под личное командование. После паузы говорю прямо о своем пожелании. Андрей Александрович, возьмите его в свою обойму. Мальчика надо всему научить. Лицо Жданова становится серьезным, еле заметно кивает. С моей стороны это маленькая ловушка уже для него. Если он засунет в свой карман Васю, то сам не заметит, как окажется в моей обойме. Впрочем, может и вывернуться, парень он тертый. Как вам наши дела показались, Дмитрий Григорьевич? Он выше по иерархии, и если переходит прямо к делу, то я ведь для этого и прибыл. Не показались, Андрей Александрович, опять-таки говорю прямо, по-большевистски. Расстрелять бы их всех, командующих фронтами, хоть вашего, хоть соседних. Вздыхаю. Ну, так и расстреляли бы. Зачем дело стало? Держит покерфис, но усики еле заметно дергаются, глаза строжают. Ну, расстреляю их, пожимаю плечами, а дальше что? На смену дуболомам с опытом поставим других дуболомов только без опыта, будем играть теми картами, что выпали на руки, Андрей Александрович. Если бы внимательно не следил за ним, мог и не заметить, что он еле ощутимо расслабился. Ленинградский комфронта, его человек, весьма и весьма вероятно. Запишем в скрижали памяти. Генерал-лейтенант Попов Маркиан Михайлович, человек Жданова, рассказывайте, Дмитрий Григорьевич, что не так и чем мы вам можем помочь. О, я расскажу. Понимаете, чего не хватись, везде пусто. Радиосвязь не налажена, ей пользуются от случая к случаю. Самое важное передается с курьерами. Разница с прошлым веком только в том, что при царях они на лошадях скакали, а сейчас машинами и самолетами пользуются. О радарах, радиопеленгаторах и радиоглушилках можно только мечтать. Радиоглушилках, Жданов слегка опешивает. Это что, белорусская разработка? Установка забивает радиошумом все основные диапазоны. Радиосвязь в радиусе до 200 км становится невозможной. Пользуемся ей нечасто, но бывает. Жданов пододвигает блокнот, делает запись. Фронты северные, но обеспеченность белыми маскахалатами меньше трети. Техника в белый цвет не покрашена. Пехота лыжами не обеспечена. Совсем все плохо. Проблески есть, надо быть объективным. В корпусах есть лыжные батальоны, вот они снабжены маскахалатами. На них же войсковая разведка. Но этого крайне мало. На моем западном фронте в каждом полку есть диверсионно-разведывательная рота. Под прямым командованием фронта, батальон. Мы, кстати, Кенигсберг взяли с помощью этого батальона. Значит, вам нужны белая краска, лыжи и маскахалаты. Жданов снова делает запись. Я ведь не жалуюсь, на самом деле, я выдаю список проблем, а он берет на себя их решение. Пошукайте по библиотекам, списанные книги и газеты пусть тоже нам отправляют. Газетными листами мы танки и машины оклеивать будем, с целью маскировки. Жданов блеснул глазами в знак одобрения и тоже записал. Если бы я с самого начала был здесь, давно бы авиацию на лыжи поставил. Но сейчас мы не успеем, тяжело вздыхаю. Маскировка это важно, но ненужные газеты мы где угодно найдем. Вот что самое главное, чего я сделать не могу. Выкладываю из планшета первый лист. Чертеж наипростейший, даже эскиз. Некогда мне чертежные нормы соблюдать, и нечем. Это что, Жданов разглядывает рисунок. Объясняю. Там шип, обыкновенный шип для автошин в зимнее время. Спасибо Арсеньевичу за идею. Мы сами зашипуем наши автомобили. Вам нужно их изготовить. Несколько центнеров. Только есть одна опаска. Я не уверен, что это сработает. Пусть ваши инженеры сначала испытают. Продолжаю вываливать список хотелок. Жданов внимательно записывает. Когда заканчиваю, выдает вердикт. Прямо на ходу. Маршал в восхищении. Аэросани. Завод ГАЗ в городе Горьком. Самолеты И-153 и И-16 в зимнем варианте. На лыжах. Завод один в Москве. Насколько знаю, уже разработаны такие и даже выпускаются. Бомбардировщик П-2. Лыжного исполнения нет. В настоящее время производство из Москвы Эйфель переносится в Казань и Иркутск. Про Яки вы сами все знаете. Топливные цистерны изготавливают в Калинине, ныне Тверь. Можем и мы сделать, но у них уже налажено все. Им только на лыжи их поставить. Чешу затылок. Я что, не по адресу обратился? Почему же? Жданов посмеивается. Вы ж в военный совет фронта обратились. Я свяжусь со всеми заводами, проведу решение через ХКО и все. Сделайте к техзаданию на цистерны примечание. Они не должны тонуть в воде, даже заполненные. Допустимо ради этого не доливать куб или два. Можно полости внутри сделать, замкнутые. Что-нибудь еще. Да только что подумал, не знаю, как они это сделают, но хотелось иметь возможность топить полные цистерны на глубину метров 15-20, но так, чтобы потом можно было достать с минимумом усилий. Если Ладожское озеро – поле боя, то надо использовать его возможности. Затопленные емкости незаметны для вражеской разведки и защищены от бомбежек, отвечаю на вопросительный взгляд Жданова. Обедаем мы вместе. Арсеньевич вылезает из закоулков подсознания. Очень ему интересно, чем вкушает Жданов, и быстро впадает в скуку. Мы в Минске питаемся намного куртуазнее, но я не избалованный дворянин, поэтому с аппетитом поглощаю и тушеную капусту со шницелем, и щи с ложкой сметаны. 3-4 бронепоезда мне еще сделайте, чем больше проведу с ним времени, тем больше вспомню. Тяжелых, с арт-платформами для 152-миллиметровых гаубиц. Мы уже делаем такие, улыбается Жданов, неторопливо берясь за стакан с чаем. Мы, знаете ли, внимательно следим за вашими достижениями. С зенитными платформами, надо уточнить, а то мало ли. Да, и с банно-прачечным вагоном, судя по замешательству, удалось его удивить. Не уследили, Андрей Александрович. Смеюсь и радуюсь чисто по-детски. Про мобильные зенитные установки не спрашиваю. Это они давно переняли и уже усовершенствованные производят. Ну, хоть здесь все в порядке. А то сколько нервов в свое время затратил, когда их пробивал. Перед отлетом заглянул на Обуховский завод, который делает бронепоезда. Не по своему желанию, а токмо волею пославшего меня Жданова. Отказать ему не мог. Он же мне ни в чем не отказал. Толкнул речь перед рабочими на стихийном митинге. Коротком, рабочее время-то идет. Заканчиваю так. Товарищ Сталин отправил меня на ваш Ленинградский фронт со строгим наказом. Задать перцу Белофинным и гитлеровцам. Но без вас, без вашего ударного и самоотверженного труда, армия ничего не сможет сделать. Поэтому, когда слышите от руководства слова «это для фронта», вложите всю свою энергию, силы, рабочую смекалку в выполнение задания. И тогда мы, руководство Красной Армии, принесем вам на радость нашу общую победу. И время это очень близко, в том числе, благодаря вам. Ура, товарищи! 26 декабря, пятница, время 15:05. Северо-западный фронт, аэродром Агре 5, а здесь заметно теплее, хотя погода мерзко сырая. Ой, только не надо корчить из себя строевого. С размаху хлопаю ладонью по плечу Ходоровича, аж присевшего от тяжести моей маршальской длани. Ха-ха-ха, пытается он мне тут строевой подход изобразить. Дорогой мой, легкости строевая выучка появляется только после многочасовых тренировок на плацу и многих месяцев, а то и лет реальной службы, а не как у тебя, службы с паяльником. Хотя признаю, если такие ребята на месте, то их ценность измеряется реальными боевыми полками и дивизиями. Если еще можно ее измерить, эту ценность. Рядом со свежеиспеченным лейтенантиком с петлицами связиста пара сержантов. Тоже знакомые лица. И медальки висят за боевые заслуги. Совесть моя слегка колит в сердце, а ты, маршал, забыл поощрить своих ребят. А ведь как они тебя выручили. Ладно, исправимся. Обнимаю хлипкого, но такого полезного и нужного мне молодого человека. Тоже, между прочим, поощрение. Подталкиваю к самолету. Его сержанты хватают объемистые чемоданы и скачут за ним. Идите, устраивайтесь. С Кузнецовым мы уже поздоровались. В армии даже приветствовать друг друга надо по старшинству. Он сейчас чуть в стороне стоит, улыбается. Ба, майор Крайков, а ты тут чего? Майор госбезопасности, товарищ маршал, даже не пойму, улыбается он или нет. Только он так умеет, улыбаться, не показывая вида. Думаю, мне надо отправиться с вами, продолжает майор госбезопасности. Думает он или твой шеф Берия думает, что не надо меня без присмотра оставлять. Да это ничего, работы будет столько, что о родной маме забудешь, не только о Берии. Добро пожаловать на борт, товарищ майор госбезопасности. Авось нам с вами госбезопаснее будет. С подчиненными разобрались, теперь можно и с друзьями-генералами пообщаться. С Кузнецовым генерал-лейтенант Богданов прибыл, шеф боевой подготовки. Еще и свита комфронта, адъютант, местный командир авиаполка, командующий ВВС, пара замов, но их я не считаю. Ну, и как у вас дела? Кузнецов предваряет ответ широкой улыбкой. Хорошо у нас дела. Анисимов сегодня Лиепая взял. Завтра сообщение с Ринформбюро будет. Ощущение, как в анекдоте. Ну, хоть дома все в порядке. Я тебе Северный фронт подчинил. Ты в курсе? А во, нет, приказа пока не получал. Только побережье без присмотра все-таки не оставляй. Само собой, товарищ маршал, Богданов вклинивается в паузу, пользуясь тем, что обращаю внимание на него, я тоже с вами. ХММ, я и в самом деле хотел взять кого-то из твоих. На тебе самом ведь несколько фронтов тут висит. Ничего на мне тут уже не висит, досадливо морщится генерал. Коршин прекрасно справляется, здесь тоже все налажено. Один только вопрос задам, и не тебе. Поворачиваюсь к Кузнецову. И Сидорыч, проживешь без него, будет трудно, но я справлюсь, улыбается Кузнецов. Тебе он нужнее. Подрежете финское крыло, столько войск освободится, что Германию, как суслика задавим. И окрыленный Богданов со своим адъютантом залезает в самолет. Ну, ухари, это же не просто так, сел и полетел, такие действия документально оформляются. Заранее. Прощаюсь с хитро улыбающимся Кузнецовым. Самолет начинает шуметь ровно гудящими движками, разворачивается на взлетку, разгоняется, взлетает с легкостью. Генералы и маршалы весят много только в смысле иерархии, а физический вес, как у обычных людей, а бомбовой нагрузки нет, полет не боевой. Бойся, Финляндия, к тебе летит шайка опытных поваров, чтобы разделать тебя и подать на кремлевский стол. Воевать тебе осталось месяца два, не больше. После того, как закончим с тобой, закажу огромный торт в виде карты Финляндии, с приготовленной для отреза линией, и принесу вставку. Целиком мы тебя есть не будем, но изрядный кусок откусим. План предстоящей кампании начинает пробиваться через туман размышлений, идей и догадок. Ладожское и Онежское озера – вот ключ к успеху. Это не препятствие, как считают по обе стороны фронта. Это два огромных природных плацдарма. Только ими надо суметь воспользоваться. И тогда мы без натужных и героических усилий, нет, поработать придется и по ударному, но без пафосного героизма, нарежем финско-немецкую оборону тоненькими аккуратными ломтями. Окончание главы 16. Глава 17. Петля на финскую шею. 25 декабря, четверг, время 12:15. Небо над Хельсинки. Василий Сталин. Мазила. Первая пешка кладет бомбы с изрядным недолетом. Только самые крайние случайные рвутся около границы аэродрома. Мы бомбим Утти, базу финских ВВС. Немецких на самом деле, сколько там у самих фиников авиации. Тощий кот наплакал. Включаю радио. Мы переговариваемся открыто, этим самым показывая финикам свое презрение. Все равно ничего не сделаете. Сойка 1, я, Сыч, прием. Дожидаюсь отклика. Поправку передал, все в порядке, передал. Связываюсь с Сойкой 2. Под Сойками у нас пешки ходит. Сойка 2, вперед. Поправку не забудь. Второй кладет серию бомб, которая цепляет аэродром. Сыч, я, Дрозд. Прием. Дрозд, я, Сыч. Что случилось? Прием. Сыч, ты видел? Зенитки проявились. Прием. Успокойся, Дрозд. Видел. Конец связи. Вызываю котов. Это чайки, которые кружат рядышком. Даются ли указания? 200 метров от восточного края взлетки. Коты-чайки, словно стая злых ос, накрывает зенитное прикрытие эрисами. Вызываю главного кота и даю цель на другой конец аэродрома, 2 километра западнее. Наблюдаю и матерюсь. Эти придурки почти все ракеты выпустили по первым позициям, На вторые осталось только 4 ракеты на всю четверку «Чаек», а ведь по 8 у каждой машины. Дрозд, то есть, Антон опять будет придерживать меня за руки, а так хочется иногда врезать. Говоришь им, говоришь, а им все, как об стенку горох. Немного успокаиваюсь, когда четвертая пешка укладывает бомбы точно в корзинку. Третья промахнулась с перелетом, но хорошо промахнулась. Часть бомб упала на вторые зенитные позиции. На самом деле, не знаю, есть ли там зенитки, знаю, что по правилам они там должны быть. Это хорошая немецкая традиция именно так защищать аэродромы. Для нас давно не новость. Напоследок пролетаем над Хельсинки. Сбрасываем особые бомбы, над городом разлетаются тысячи листовок. 25 декабря, четверг, время 18:10. Хельсинки, президентский дворец, кабинет Ристорюкти. После негромкого стука входит секретарь. Господин президент, прислал начальник гарнизона Хельсинки, секретарь с легким поклоном кладет на край стола слегка помятый лист бумаги. Листовка. Сбросили сегодня с русских самолетов, поясняет секретарь. Президент держит лицо. Успешно держит. Хотя с недавних пор военное положение как-то незаметно и быстро изменилось с благополучного до тревожного. Досталось и столице. Все-таки Финляндии следует быть мирной страной с таким-то расположением столицы. Достается не только от авиации, хотя русские, как докладывает Маннергейм, не стремятся бомбить мирные кварталы. Бомбы на город попадают в результате промахов. Низкая квалификация у русских летчиков. Презрительно морщился генерал. Не только авиация резко активизировалась. Вчера русские катера провели массированную торпедную атаку прибрежных шхер. 2 минных заградителя уничтожили. Того и гляди десант высадит. Президент брезгливо пододвигает к себе бумажку. На ней на 3 языках, финском, с ошибками, немецком и русском один и тот же, предположительно, текст. От имени советского правительства предлагаю финскому правительству следующее. 1. Немедленно прекратить все боевые действия против РК. 2. Покинуть все захваченные советские территории. 3. Интернировать все соединения вермахта на своей территории. В дальнейшем передать их советскому командованию. 4. Освободить и передать советскому командованию всех советских военнопленных и советских граждан, заключенных под стражу, в случае выявления фактов жестокого обращения с ними в нарушении Гаагской и Женевской конвенций виновных арестовать и передать советским следственным органам. 5. После выполнения предыдущих пунктов демобилизовать личный состав вооруженных сил с целью снижения численности финской армии до уровня мирного времени. В случае принципиального согласия с вышеприведенными пунктами предлагаю выполнить следующие пункты. А. Немедленно прекратить огонь на всем протяжении фронта. Б. Связаться с советским правительством на предмет согласования условий капитуляции. Если в течение суток не получу ответа, буду трактовать его как отказ. В этом случае через 3 дня Финляндия будет подвергаться массированным бомбежкам, в том числе столица. Поэтому предлагаю вам немедленно эвакуировать гражданское население из Хельсинки. Ваша армия либо будет распущена по домам, либо уничтожена в ближайшие месяцы. Все военнопленные пойдут под трибунал и по его итогам получат большие сроки заключения, которые проведут на стройках народного хозяйства СССР. Замнаркома обороны СССР, маршал Павлов. Хуара Витту, еле слышно бормочет президент грязные ругательства. Секретарь делает вид, что не слышит. Сообщи всем членам кабинета и военному командованию о срочном совещании завтра в 9 утра. Сов. Секретно. Приказ. По Ленинградскому фронту. 0298. Гор. Ленинград, 26 декабря 1941 года. При штабе Ленинградского фронта создать особый инженерно-технический батальон с прямым подчинением представителю ставки ВГК маршалу Павлову, а при его отсутствии командованию Ленинградского фронта. Состав батальона. 1. Диверсионно-разведывательная рота. 2. Инженерно-техническая рота. 3. Инженерно-саперная рота. 4. Взвод связи. 5. Взвод хозяйственного обеспечения. 6. Взвод управления. В силу важности задач, возлагаемых на батальон, непосредственное командование батальоном поручается полковнику Силантьеву С.И., начальнику инженерной службы Ленинградского фронта. Для обеспечения батальона спецоборудованием задействовать любые производственные площадки Г. Ленинград. Кадровый состав инженерно-технической роты набрать из наиболее квалифицированных инженеров и техников завода 2, Красный Автоген. На месте основной работы считать их временно прикомандированными к фронту специалистами. К кадровой службе фронта поставить на все виды довольствия. Спецпредставитель ставки ВГК, маршал Д. Г. Павлов, командующий Ленинградским фронтом, генерал-лейтенант М. С. Хазин, член военного совета, секретарь ЦК ВКПб, А. А. Жданов, Хельсинки, Криксорганизацион Финляндия, точное местоположение неизвестно. 29 декабря, понедельник, время 21:50, руководитель КОВ, фрегат капитан Целлариус внимательно читает сводный доклад агентуры за линией фронта, надолго останавливает взгляд на следующих строках. По прибытию маршала Павлова среди командного состава Ленинградского и Карельского фронта несколько раз всплывала тема концентрационных лагерей для финских военнопленных с общей вместимостью до 200 тысяч. Из разговоров становится ясным, что лагеря русские намереваются организовать в районе Ладейного поля между южными оконечностями Ладожского и Онежского озер.